Вновь, обратив внимание к книге, Джек сказал: «Мваху, если ты знаешь некоторые символы этого языка, помоги Миюке разобраться в том, что здесь написано». Затем Джек взял хрустальную звезду и передал ее Чарли. «Я хочу, чтобы ты проанализировал ее свойства и способности». Гидрогеолог улыбнулся, жадно пожирая артефакт глазами. «Джордж», — Джек повернулся к седовласому историку, — «тебя я попрошу продолжить изыскание относительно судов, пропавших в драконовом треугольнике. А вдруг ты наткнешься еще на какие-то подсказки?» Тот кивнул. «Я уже работаю над несколькими версиями». Сердито нахмурившись, вновь заговорил Кендалл Макмиллан. «Каким образом все это поможет нам вытащить наши задницы из огня? Мы что, так и будем торчать в этом проклятом богом месте? Почему бы нам просто не смыться отсюда? Потому что нам некуда смываться. Они не оставят нас в покое. Единственный путь к спасению — выяснить истинные причины гибели борта номер один». Джек оперся о стол сжатыми кулаками. «Катастрофа президентского самолета является ядром, сутью происходящего. Вокруг нее крутится все остальное. Не спрашивайте, откуда я знаю это. Поверьте мне на слово». Слово взяла Лиза, сидевшая за дальним концом стола. «В словах Кендалла есть свой резон», — заговорила она. «Чем мы займемся, помимо научных изысканий? Куда направимся?» «Туда, где все началось. На место катастрофы». Лиза удивленно наморщила лоб. «Но почему? Зачем? Этот район охраняется военными, нам и близко подойти не дадут». Когда Джек ответил, в его голосе прозвучала сталь. «Потому что если Дэвид сейчас куда-то и направляется, то именно туда». Глава 18. Темная материя. 8 августа. 1:15. Ситуационная комната Белого дома. Лоренс Нейф выслушивал доклады каждого из членов Объединенного комитета начальников штабов. Новости были из рук вон плохие. Китайские флоты и авиация одерживали верх над американскими силами в заливе. Из-за стола поднялся начальник штаба ВМФ. «После произошедших землетрясений военно-морские базы страны на западном побережье до сих пор не до конца справились с разрушениями, что отрицательным образом сказывается на их боеспособности и возможности влиять на ход военных действий в Тихоокеанском регионе. Из Индийского океана уже выдвинулась вторая ударная группа во главе с авианосцем Авраам Линкольн, но путь до зоны военных действий займет у них не менее 3 дней. Что вы хотите этим сказать?» Устало и раздраженно спросил Нейф. Вместо командующего ответил начальник корпуса морской пехоты Хэнк Райли. «Мы сражаемся в этой войне одной рукой, сэр, в то время как другая связана. Наши каналы снабжения, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Гонолулу после удара цунами до сих пор находится под 3-метровым слоем воды. Его военно-воздушные базы...» «Все это я уже слышал от начштаба военно-воздушных сил». С кислой миной проговорил Нейф. «Мне нужны ответы, варианты, предложения». Поднялся председатель комитета генерал Хикман. «Есть один вариант, который мы еще не рассматривали», — сказал он. «И что же это за вариант?» «Как правильно подметил мой коллега, мы пока воюем одной рукой, но это можно изменить». Нейф выпрямился в кресле. Это было именно то, что он хотел слышать. Конкретные предложения, а не жалобы на многочисленные трудности. «Что вы предлагаете?» «Ограниченный ответный ядерный удар». По комнате пробежал встревоженный шепот. Нейв сжал руками колени. Сегодня днем он уже обсуждал такую возможность с Николасом Разиковым. Попытавшись совладать с охватившим его волнением, он спросил: «У вас есть соответствующий план?» Генерал кивнул. «Решительный прорыв блокады, полномасштабный ответ на агрессию, уничтожение исключительно военных целей». Глаза Нейфа сузились. «Продолжайте», — приказал он. «С подводных лодок класса Огайо ракетами Трайден-2 мы наносим удары по 3 важнейшим зонам». На светящейся карте генерал указал предполагаемые цели. «Это позволит прорвать блокаду». китайцы будут вынуждены отступить. Но главное, они поймут, насколько решительно мы настроены в том, что касается защиты наших интересов в данном регионе.